Часть вторая. Живые должны жить. Глава первая. Утренние лучи безуспешно пытались пробиться к земле. Туман закрыл весь город. Казалось, огромные клочья ваты завалили уличные пространства, упаковали дома, забили всю низину, словно готовили их на долгое хранение, чтобы невзначай ничего не сдвинулось, ничего не разбилось. По дорогам машины шли осторожно, с зажженными фарами, катя впереди себя клубы молочного света. Томилов вышел из подъезда своего дома, повернул голову туда, где каждое утро в ясную погоду его встречало солнце. Светлый лучик не коснулся глазного дна. Липкая туманная пыль осела на лицо, шею, руки. Сначала он не понял, что это, мелкий дождь? Не похоже. И догадался, туман. Доброе предзнаменование, будет хороший день. О предзнаменовании он не зря вспомнил. Сегодня Аня впервые сама осматривает его глаз. Сергей не ожидал ничего нового от молодого, только что испеченного врача, но упорство Ани, ее самоотверженность повергли Сергея в смятение, и ему захотелось увидеть то, что так долго, слишком долго пряталось во мраке. И странно. Это желание появилось совсем недавно, после того, как Аня окончила медицинский институт. Сергей все чаще стал смотреть на раскаленный солнечный диск, наслаждаясь той нищенской крохой, которую он выдавал. Все же это свет. А вдруг его можно прибавить, и он увидит все, как во вчерашнем сне. А вчерашний сон был удивительным. Дочка Светлана, увидев внутри глаза отца скачущего белого зайчика, взяла его. В глазу образовалось отверстие, что-то вроде проруби во льду, и через него буйным водоворотом влился свет, яркий, насыщенный красками и радостью. Он увидел дочь, увидел ее карие глаза, прямой нос и смеющийся рот, увидел комнату, окна, потолок. Сон был настолько реальным, что Сергей до сих пор отчетливо все помнит и сейчас чувствует себя как бы вновь ослепшим. Мираж заставил острее ощутить густоту мрака. А что, если он действительно увидит? При этой мысли он испытывал такую радость и легкость, что хотелось петь. И в минуту тягостной тоски по свету Сергей вспомнил слова Марка Пола: «Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать». Так тоскует, наверное, изгнанник по своей родине. Но у изгнанника есть хоть крошечная надежда вернуться в родные края. А что делать ему, Сергей, если у него нет и этой маленькой надежды? Да можно ли полностью смириться с потерей зрения? Никогда. Конечно, у каждого эта потеря проявляется по-своему. Исследования в школе показали, что чем больше трудовая нагрузка, тем меньше незрячий остается наедине со своими мыслями, тем сильнее воздействие общественной среды, тем легче переносит ослепший человек свое несчастье. И все равно идеальной, стопроцентной компенсации достигнуть невозможно. Все равно жажда видеть, пусть немного, чуть-чуть, существует постоянно. Сергей свою жизнь делил на две части. Одна до потери зрения, другая после. Между ними рубеж, береговая кромка, по одну сторону которой земля, солнце, небо, по другую — черная стена, темнота. Он сравнивал себя с пловцом, потерявшим берег. В беспросветной тьме ему приходится бороться с волнами, штормами, плыть, выбиваясь из сил вперед. Он не видит берега, но знает, что обязательно доплывет. После того, как Аня окончила медицинский институт, наступила третья часть его жизни — ожидание. Он к чему-то внутренне прислушивался. Там, где-то вдали, на спасительном берегу, стояла не жена Аня, а врач Аня. Она звала, указывая ему курс, звала туда, где солнце и краски. Заждался, наверное, как сквозь дремоту услышал Сергей бас Ивана Ивановича. Малость запоздал, ключ зажигания потерял, еле нашел. Памяти не стало, старость, не младость. Сергей поделился с ним нахлынувшими чувствами. Непривычно и непросто ехать на прием к своей жене. А надо. Готовься к большему. В голосе Ивана Ивановича послышались горделивые нотки. Она еще на операционный стол положит. Прямая. Чего задумает, не отступит. Своего добьется. Характер. Он перевел Сергея через дорогу. Подожди здесь. Через несколько минут заурчала машина. Чуть слышно зашуршали скаты об асфальт. Садись. Иван Иванович открыл переднюю дверцу. Ну, ни пуха, ни пера. Поехали. К своей мечте, к этому глазному кабинету с темной комнатой, Аня Тихова все-таки добралась. Позади читальные залы, повторение материала за среднюю школу, вступительные экзамены, трудные годы учебы в институте, защита диплома и, наконец, самостоятельная работа врача-окулиста. Казалось бы, не крутой подъем, а как нелегко было взбираться по нему. Вначале ее не отпускали руководители шахты, уговаривали читатели, потом отец и мать внушали ей, что учиться поздно, поздно менять профессию, у нее дети, семья, слепой муж. Но уж если она так хочет учиться, то зачем медицинский институт? Все опять сначала, а в библиотечном оставалось проучиться всего 3 курса. Спасибо Сергею, он помог. Потом лекции в институте, занятия дома до глубокой ночи. Спасибо и отцу, он увозил ее в институт и приезжал за ней. А дела по дому. Сколько их, этих незаметных, на первый взгляд, мелких дел. Тут уж мама хлопотала. Костя и Светлана росли, требовали ее внимания, ласки, заботы, а здесь надежным помощником был у нее Сергей. В оставшееся от работы время он делал по хозяйству все, что мог. По вечерам Аня и Сергей расходились в разные комнаты. Сергей слушал говорящую книгу, что-нибудь писал. Она зубрила латынь, названия костей и косточек, мышц, сосудов, болезней, лекарств, инструментов. Врачом, настоящим врачом, может стать лишь одаренный природой человек, так же, как артист, музыкант, писатель, художник. Был ли у Ани природный дар, она не знала, но, выбрав цель, упрямо шагнув к ней, она старалась развить этот дар в себе. Надевая белый халат, Аня испытывала радость, чувствовала себя собраннее, увереннее. У нее была своя мечта, и она ее осуществляла упорно, терпеливо. Аня самостоятельно пока не делала операции. Она лишь ассистировала. Помимо обязательной программы, она часто приходила на операции, которые делали другие, внимательно следила за ходом операции, потом мысленно разбирала ее, пытаясь повторить, вспомнить движение пальцев хирурга. Сегодня Аня особенно волновалась. На прием придет Сергей. Этого дня она ждала столько лет, готовилась к нему. Она перебрала истории болезни, несколько отложила отдельной стопкой, те, которые понадобятся ей при осмотре больных, ожидающих приема. За окном послышалось урчание машины. Они. Ее волнение усилилось. Первым вошел Иван Иванович. «Вот и мы», — несколько смущенно объявил он, видя перед собой дочь в белом халате, отчего она казалась старше, серьезнее. За ним следовал Сергей. Ее Сергей. Он был в сером костюме, белой рубашке, при галстуке. Все это Ане хорошо знакомо. Покупала она сама, гладила, завязывала узел. И все-таки что-то незримое пролегло между ними, разделило чертой. Он пациент, а она врач. Садись. Аня провела его к стулу. И ты, папа, садись. На машине приехали. Она знала, что иначе не должно быть. Но ей нужно говорить, чтобы собраться, успокоиться. «На машине», — ответил Иван Иванович, и, осмелев, добавил. «Тебе, дочка, докторский халат к лицу. Важно выглядишь». «Что ты, папа?» — засмеялась Аня. «Я еще молодой специалист. Вот подожди, заважничаю, когда стану знаменитостью, профессором. Представляете себе, какой я тогда буду?» «И все-таки, Анна Ивановна, вы уже настоящий врач», — вставил Сергей. «И на прием пожаловал ваш самый драгоценный больной». Аня приняла его шутку. «Ну что, самый драгоценный больной, пойдемте со мной». Она привычным движением взяла его под руку. «Сейчас, Сережа, увидим, что там». «Известно? Пока». Невозмутимо прокомментировал Сергей. Он сел. Слева столик. На нем электрическая лампа. Сергей позволил себе все это ощупать руками. Одно и то же оборудование всех темных комнат. Одно ни с чем не сравнимое новшество. Напротив него жена. Врач. Аня. Похоже на сновидение. Врач взяла в правую руку офтальмоскоп, в левую — линзу. Отраженный от офтальмоскопа свет электрической лампы уперся в увеличительное стекло, преломился и ровным лучом упал на поверхность роговицы. Через маленькое отверстие, сделанное в центре офтальмоскопа, Аня стала осматривать глаз. Каротит. Теперь она не ждала объяснений, не мучилась над разгадками латинских названий диагнозов. Теперь она ставила диагнозы сама. Световое пятнышко офтальмоскопа бегало по серой поверхности роговицы, отыскивая хотя бы крошечную щелочку, чтобы прорваться внутрь глаза, осветить красноватый величиной с маковое зернышко узелок, к которому сходятся нервные волокна клеток сетчатки. Но роговица глаза Сергея, пересеченная густой сетью сосудов, укрывала зрачок, хрусталик, стекловидное тело, дно глаза. Какое оно? Повреждено ли? Чтобы это увидеть, необходимо пробиться за непроницаемую роговицу. Каким способом? Снова неизвестность. А что, если за ней здоровое дно? Аня вгляделась в плотное наслоение роговой оболочки и с болью отметила. Трансплантация бесполезна. Все равно новая ткань тут же обрастет наслоениями, и операция кажется бесплодной. Сергей сидел притихшим, следя за прикосновениями рук Ани к его лицу. Ее пальцы, умные докторские пальцы, раздвигали веки, и глаз ощущал тепло луча. Что видели ее понимающие глаза? «Повернись направо», — попросила Аня. «Положи подбородок сюда». Она взяла его руку и указала. «Сюда». Сергей ощупал металлический прибор. Подставка для подбородка, упор для надбровных дуг. Справа вставлена лампочка. По центру прибора стеклянный круг, вроде уменьшенного иллюминатора. С другой стороны от Сергея два окуляра. «Что это?» — спросил он. «Щелевая лампа», — пояснила Аня, и сдвинула переднюю часть прибора, на которую Сергей положил подбородок, чтобы установить осматриваемый глаз против объектива. Аня включила внутри аппарата свет, Но сфокусированный линзами светящийся луч снова беспомощно уперся все в ту же матово-серую роговицу. Щелевая лампа тоже оказалась беспомощной. Более совершенных приборов пока не существовало. Вот почему звезды офтальмологии не могли сказать определенно, да или нет, можно ли что-то ждать. Они отдавали решение вопроса времени, будущему, и ей оставалось следовать их примеру. «Ну как, доктор?» «Прочитали объявление на закрытых дверях, пока вход воспрещен?» Разгадав по глубокому вздоху ее разочарование, спросил Сергей. Она поднялась и долго не могла говорить. Душила отчаяние. К чему она шла многие годы, оказалось таким несбыточным, каким было и до института. Все та же непреодолимая неизвестность, с той лишь разницей, что теперь она увидела все собственными глазами и так же, как другие врачи-окулисты, осталась бессильной помочь чем-либо. «Ты сказал за меня все», — наконец произнесла она. «Пока вход воспрещен. Пока медицина...» — Сергей подхватил. «Оставляет меня в покое». И подбодрил расстроившегося врача. «Ничего, Анюта, мы подождем. Нам торопиться некуда».